Глава 61. Бывший форт английских колонизаторов превратили в бизнес-центр Бомбея. Тут находился Reserve Bank of India, центральный банк страны, построенный по образцу Банка Великобритании в Лондоне, а также многочисленные финансовые институты, новая таможенная служба, хлопковые биржи, филиалы страховых компаний и огромное количество магазинов и ресторанов. Небоскребы, возвышающиеся над Оманским морем, являлись воплощением богатства этого делового квартала, сводя тем самым старинные викторианские постройки, стиль которых варьировал от готического до арабского, к статусу достопримечательностей. Примечание: Оманское море также называется Аравийским морем, находится в северной части Индийского океана. Конец примечания. Прежде чем отправиться на столь важную встречу, Марк решил проблему со своим заводом дронов, который функционировал под слоганом «Производи в Индии», очень важным в глазах политиков, жаждущих оставить свой след в современном мире, и в особенности накопить как можно больше средств, часть из которых стабильно набивала карманы их широких белоснежных штанов. Ввиду обещанных вложений Марка считали очень желательным лицом и большим другом Индии. Недавно выстроенный небоскреб, куда направился Марк, находился под очень надежной защитой не только из-за опасений исламистских атак, похожих на те, которые посеяли ужас в Бомбее. Секретный характер работ, осуществляемых в кабинетах и лабораториях этого здания, также сыграл свою роль. Лучшие индийские программисты проводили здесь исследования искусственного разума, разрабатывали программы, позволяющие предсказывать экономические и политические кризисы, углублялись в математическую базу биотехнологий и совершенствовали дроны. Сначала металлодетектор на входе проверял отсутствие оружия и взрывчатки. Затем вас встречал харизматичный мужчина в костюме от известного модельера. «Мы счастливы видеть вас, господин Водуа. Наш главный инженер ждет вас. Кабинет находится на последнем этаже. Оттуда открывается замечательный вид». Обаятельный охранник не преувеличивал. Из панорамных окон с бронированными стеклами можно было увидеть авианосцы индийских военно-морских сил. На низком столике из зеленого мрамора стояла превосходная шампанское, а компьютерная техника в этом просторном помещении, без бумаги, была достойна Силиконовой долины. На самом видном месте целый ряд смартфонов, играющих роль цифровых помощников в любых обстоятельствах. Они, например, регулировали температуру вашей ванны, пока вы застряли в пробке, просили вас заправить бак, когда у вас заканчивается топливо, выбирали ресторан в соответствии с вашими предпочтениями, советовали положить трубку до того, как телефон разрядится. И это было только начало. Появился инженер. Дьявольский сюрприз. Ты разочарован, Марк? Ты? Я так изменилась? Черные глаза Ирины Вендараян были одновременно насмешливыми и хищными. Одетая в длинное красное платье с надушенными волосами, каскадом спадающими на обнаженные плечи, она была похожа на грифа, готовящегося напасть на свою жертву. Ты и есть главный инженер? Тебя это смущает? Индианки не только животные для удовольствия, у некоторых даже есть мозг. Она открыла бутылку шампанского, налила два бокала и предложила один своему гостю. Обожаю это зелье после обеда. Проясняет мысли, а тебе это понадобится. Повернувшись к нему почти полностью оголенной спиной, она рассматривала порт. Довольна своей шпионской миссией в Лондоне? Люблю узнавать что-то новое. В ходе своего расследования ты узнала, кто взорвал самолет Святого Джона? Ты ничего не понял, идиот. Так объясни мне. Моя миссия состояла в том, чтобы спасти Святого Джона после его фатальной ошибки. Какой? Отказа инвестировать в программу усовершенствования человеческого мозга. Тем не менее, будущее человечества уже предопределено, Марк. И его можно выразить в четырех буквах Н, Б и К. Н – нанотехнологии, Б – биотехнологии, И – информационные технологии, К – когнитивистика, то есть искусственный разум. Благодаря Н, Б и К уже частично возможно модифицировать геном, а завтра мы не будем довольствоваться только лечением людей. Мы их дополним, я говорю о дополненной реальности в информационных технологиях. Святой Джон не принимал этой неизбежной реальности, потому что принадлежал к братству высших неизвестных. Крохотная, но считающаяся опасной группка. И кто же так считает? Твои работодатели в алфавите? Алфавит — всего лишь элемент всемирной машины, произведенной Соединенными Штатами, которые другие не прочь были бы себе присвоить, например, индийское правительство. В этой стране насчитывается огромное количество ученых, работающих на НБИК, и их пытаются переманить на Запад. А я их собираю, в частности, здесь, в Бомбее. Мои подчиненные знали о вольности духа святого Джона и очень хотели привлечь его империю к развитию Индии, чтобы не подвергаться таким образом вечной американской диктатуре. Мне поручили соблазнить тебя, чтобы приблизиться к твоему отцу, изучить функционирование вашего европейского исследовательского центра и улучшить наши позиции. Убийство святого Джона нарушило все мои планы. И ты убежала, как воровка. Я действовала по приказу. Нам нужно было согласовать наши действия после этой трагедии, и потом... Она посмотрела на порт, и потом... Никто не верил в то, что ты способен стать достойным наследником святого Джона. Думали, что для тебя эта ноша окажется непосильной, что твои генеральные управляющие провалят дела, а империя распадется. Воронам останется только подобрать кусочки. Но вышло не так, как полагали. Тебе удалось приручить хищников, а твои первые распоряжения не ослабили империю, а напротив, укрепили. Поздравляю тебя, Марк. Твое здоровье. Он выпил глоток шампанского. Как отделить правду от лжи? И узнать, была ли эта змея искренней с ним? А сейчас, Ирина, во что мы играем? Мы начинаем сначала и двигаемся в верном направлении.